Глава 32. Роусрист. «Кто это может быть?» — спросила я, когда мы с Ноланом шагали в ректорат. «Представления не имею», — честно ответил парень. «А зачем она прибыла?» — продолжила допытываться я. «Предполагаю посмотреть на тебя», — пожал плечами парень. «Что на меня смотреть? Они меня и так скоро увидят», — удивилась я. «О, ты недооцениваешь любопытство женщин рода Хайрат», — хмыкнул Нолан. «А их вообще много, женщин рода Хайрат?» — встрепенулась я. Вопрос был непраздный. Любая женщина любого рода наверняка под лупой будет рассматривать новую невестку, а еще лучше всячески ее испытывать и изводить. Эдакая древняя традиция древних семей, как проверка на стрессоустойчивость. Мама рассказывала, что бабушка в первый визит отправила ее срезать букетик в оранжерее. Так вот, в той оранжерее росли очень голосистые тюльпаны. Правда, мамочка у меня не рубкого десятка, так что в схватке оранжерея проиграла. И бабушка тоже. Но мне бы, конечно, не хотелось доказывать своим будущим фиктивным родственникам, что я тоже не домашний цветочек. «Вообще, достаточно», — наконец произнес Ном. «Но большинство живет в своих поместьях, и семейные сплетни узнает только на собрании рода. А тут кто-то явно прознал о тебе». «И к чему мне готовиться?» — спросила я, изогнув бровь. «Ну, если это Лидия, то все не так уж и страшно. А если Тили, то тут, конечно, есть нюансы», — пробормотал Нолан. «Что там не страшно и какие есть нюансы, выяснить не удалось. Мы подошли к ректорату через распахнутые настежь двери приемной, и кабинета ректора увидели вызвавшую нас гостью. Невысокую, полную женщину с копной густых рыжих волос. Она была одета в темно-зеленое бархатное платье с перекинутой через плечо шкуркой рыжей лисы». «Нолан, мальчик мой!» — воскликнула женщина, широко раскинув руки для объятий. «Тетушка Тили!» — сдержанно улыбнулся некромант, и я подумала, что, в принципе, это и не удивительно. Мне же сегодня исключительно везло. Пока женщина обнимала и звонко целовала в обе щеки племянника, я покосилась на ректора. У того на лице тоже было написано, что последнее время в его жизни стало слишком много некромантов, но, к счастью, они не пытались женить его на себе. «Ты познакомишь меня со своей очаровательной спутницей?» — подмигнула женщина Нолану, как будто только что вспомнила обо мне. «Конечно». Сдержанно улыбнулся парень и, подойдя ко мне, приобнял за талию. «Знакомься, тетушка, это Роуз Рест, моя невеста». Некромантка тут же впилась в меня типично женским оценивающим взглядом. Я не стала изображать забитую скромницу и открыто посмотрела на женщину. В комнате на пару секунд повисла тишина, которую тут же прервал Нолан. «Тетушка, я ужасно рад вас видеть, но как же вы оказались так далеко от дома?» Женщина моргнула, тут же перестав давить авторитетом. «О, ну ты же знаешь, как я люблю путешествовать!» Тили поправила прическу. «И как же на обратном пути не заглянуть к моему любимому племянничку?» Зеленые глаза хитро сверкнули. «Тем более, что у меня есть послание твоего отца!» Женщина каким-то ловким, поистине магическим движением достала из складок платья конверт из плотной бумаги и протянула его Нолану. «Читай, тебе понравится!» Тили улыбнулась так широко, что я заподозрила какую-то феерическую семейную подставу. В голову не приходило ничего, кроме того, что глава рода, узнав о том, кого наследничек выбрал в жены, быстренько подобрал подходящую по статусу невесту. Да я бы даже не осудила мужика за такое. Но нет, все оказалось гораздо интереснее. Нолан сломал печать, пробежался глазами по строкам и нахмурился. Еще раз пробежался глазами, после этого поднял на меня какой-то мрачно задумчивый взгляд. «Что там?» — осторожно спросила я, неуверенная, что я хочу это знать. Да и вообще, стоит ли совать свой нос в чужие семейные секретики? Но сегодня был явно не мой день. Нолан убрал письмо обратно в конверт, спрятал его во внутренний карман пиджака и лишь после этого ответил. «Отец призывает всю семью в родовой замок Хайрат». «И ты должен ехать», — понимающе кивнула я. «Мы», — поправил Нолан, — «и мы должны ехать».